Так в старые годы бывало, так повелось и в нынешние дни. У княжны отбоя от женихов не было, а были те женихи из самых знатных родов, а которые неродословны или родов захудалых, те знатные чины при дворе или в гвардии имели. Однако княжна хоть и молоденькая была, но честь свою наблюдала крепко. Многие ею заразились, а она благосклонности никому не показала. Дивьеров сын, Петр Антонович, был счастливее других. На куртагах княжну на любовь склонил. Через тетку Байтерекову присватался, через отца своего доложил государыне. Перед обручением Екатерина Алексеевна изволила княжну иконой благословить, а свадьбу велела отложить, пока не пошлет ей Господь облегчение. Была государыня нездорова, а крестницу первого императора сама хотела замуж отдать и тем обещание Петра Великого выполнить. Ждут жених с невестой месяц, ждут другой, третий. Царица все хуже да хуже. Болезнь становилась прижестокая. Стали тихомолком поговаривать, вряд ли поднимет царицу Господь. А кому, отходя с его света, земное царство откажет, не ведал никто. И печальны все были. Ни до перов, ни до свадеб. Государынь едва дух переводила, как женихова отца, графа Девьера, взяли под караул. Дом его опечатали. К княгине Байтерековой драгунский капитан приезжал, все вещи княжны Тростенской пересмотрел, какие письма от жениха к ней были, все отобрал, а самой впредь до указу никуда не велел из дома выезжать. Перед вешним Николой дня за три по Питеру беготня пошла. Знатные персоны в каретах скачут, приказный люд на своих, на двоих бежит, все ко дворцу. Солдаты туда же маршируют, простой народ валит кучами. Что такое? Царицы не стало. Бегут узнать, кто на русское царство сел, кому надо присягу давать. Услыхавши ту весть, княжна на пол так и покатилась. В вечеру сказали, женихова отца кнутом бить, чести, чинов, имения лишить и послать в Сибирь, а жениха в дальнюю деревню вместе с его матерью. И родную сестру не пожалел светлейший Меншиков. И проститься жениху с невестой не дали. Хотела была княжна с другом своим в несчастье ехать, да тетка Байтерекова и многие другие знатные персоны ее отговорили. Год прошел, новый царь со всем двором в Москву переехал, Байтерекова с племянницей туда же. Там приглянись княжна князю Заборовскому. Человек был уже не молодой, лет под 40, вдовец, хоть и бездетный. Княжна и слышать про него не хотела. А князь Алексей Юрьевич с государевым фаворитом, князем Иваном Алексеевичем Долгоруким, в ближней дружбе находился. Стал ему докучать про невесту. Фаворит доложил государю. И сказано было княжне: «Крестный твой отец, первый император, дал тебе обещание, когда в возраст придешь, жениха сыскать, но не исполнил того обещания. Волею Божию от временного царствования вечное отыди. Того ради великий государь, его императорское величество, памятуя обещание деда своего, указал тебе, княжне Марфе Петровой, дочери Тростенского, быть замужем за князем Алексеем княж Юрьевичем Заборовским». Только что стала зима, на Москве торжества и пиры пошли. Сам государь с сестрой фаворита обручался. Фаворит с Шереметьевой, князь Заборовской с княжной Тростенской. Ровно знал князь Алексей Юрьевич, что скоро перемены последуют. Только святки минули, и свадьба играть стала невозбранно. Он повенчался с княжной. Невеселая свадьба была. Шла невеста под венец, что на смертную казнь. Бледней полотна в церкви стояла, едва на ногах держалась. Фаворит в дружках был. Опоздал он и вошел в церковь сумрачный. С кем не пошепчется, у каждого праздничное лицо горестным станет. Шепнул словечко новобрачному, и тот насупился. И стала свадьба грустней похорон. И пира свадебного не было. По скорости гости разъехались.